Гарольд проснулся перед рассветом, испытывая тупую, но не слишком неприятную боль в паху. Когда он поднимался, по телу пробежала дрожь. По утрам стало заметно холоднее, хотя наступило только 22 августа, и до осени оставался целый календарный месяц. Зато ниже пояса полыхал пожар, это точно. Одного взгляда на аппетитные ягодицы Надин в крошечных прозрачных трусиках хватало, чтобы существенно его согреть. Она бы не возражала, если бы он ее разбудил. Может, возражала бы, но протестовать бы не стала. Он все еще не понимал, какие замыслы зрели за этими темными глазами, и немного ее побаивался. Вместо того, чтобы будить Надин, он тихонько оделся. Не хотел, чтобы она проснулась, хотя они нашли бы чем заняться. Что ему требовалось, так это побыть где-нибудь одному и подумать. Он остановился у двери, полностью одетый, с сапогами в левой руке. Прохлада комнаты, на пару с прозаичностью процесса одевания, охладили его страсть. Теперь он мог ощутить запах спальни, и запах этот положительных эмоций не вызывал. «Всего лишь одна мелочь», — сказала она. «Мелочь, без которой они могли обойтись». Возможно, это была правда. Ртом и руками она умела вытворять что-то совершенно невероятное. Но если речь шла о мелочи, тогда почему в этой комнате стоял затхлый кисловатый запашок, который он в плохие годы ассоциировал с удовольствием одиночек? «Может, ты хочешь, чтобы это выглядело плохим?» Тревожная мысль. Он вышел, мягко закрыв за собой дверь. Глаза Надин распахнулись в тот самый момент, когда затворилась дверь. Она села, задумчиво посмотрела на дверь, снова легла. Тело ныло от тупой, но не ослабевающей боли желания. «Будь это такая мелочь», — думала она, не имея ни малейшего понятия, сколь созвучны ее мысли с мыслями Гарольда. «Откуда тогда столь скверное самочувствие? Прошлой ночью в какой-то момент ей пришлось прикусить губу, чтобы подавить крики «Перестань дурачиться и воткни в меня эту штуку! Ты меня слышишь? Воткни ее в меня, наполни меня ею! Ты думаешь, от того, что ты делаешь, мне есть какой-то прок? Воткни ее в меня, и ради Бога, или ради меня, закончи эту безумную игру!» Он как раз лежал, устроившись головой между ее ног, издавал странные похотливые звуки, которые могли бы показаться смешными, если бы не выражали сжигающую его дикую страсть. Она подняла голову, эти слова уже дрожали у нее на губах, и увидела, или только подумала, что увидела, лицо в окне. В то самое мгновение жаркий огонь ее похоти превратился в холодную золу. Из окна ей яростно улыбалось его лицо. Крик поднялся из ее груди, и тут же лицо исчезло, а его место заняли тени, пляшущие на темном стекле, кое-где замаранным пылью. Всего лишь бука, которого ребенок видит в шкафу или в углу за горкой игрушек. Не более того. Да только детскими страхами тут и не пахло. И даже теперь, в холодном свете зари, она не могла убедить себя в обратном. Это было опасно — убеждать себя в обратном. Она видела его, и он ее предупреждал. Будущий муж приглядывал за своей суженой. Лишенная девственности невеста никуда не годилась. Глядя в потолок, Надин думала: «Я сосу его член, но это не лишение девственности. Я даю ему взад, но это тоже не лишение девственности. Я одеваюсь для него, как дешевая уличная шлюха, но это совершенно нормально». Поневоле приходилось задуматься, а каким человеком был ее жених? И Надин долго, очень долго смотрела в потолок. Гарольд приготовил себе чашку растворимого кофе, выпил, скривившись, вынес на крыльцо пару печений поп-тартс. В ретроспективе последние два дня превратились для него в какую-то безумную карусельную гонку. Оранжевые самосвалы, Уайзек, хлопающий его по плечу и называющий ястребом, теперь все его так звали. Мертвецы, их бесконечный поток, а потом возвращение домой и переход от общения со смертью к бесконечному потоку извращенного секса. Более чем достаточно, чтобы голова пошла кругом. Но теперь, сидя на ступеньке, холодный как мраморный надгробный камень, с чашкой отвратительного кофе, плещущегося в желудке, он мог жевать пахнущие опилками поп-тартс и думать. Он чувствовал, что мозги у него прочистились, встали на место после сезона безумия. Ему вдруг пришло в голову, что для человека, который всегда полагал себя кроманьонцем в стаде ревущих неандертальцев, он в последнее время на удивление мало думал. Его вели, пусть не за нос, а за пенис. Гарольд перевел глаза на утюги, и перед его мысленным взором возникла Фрэнни Голдсмит. Именно Фрэнни побывала в тот день в его доме. Теперь он знал это наверняка. Он нашел предлог, чтобы прийти в квартиру, где она жила с Редманом, с одной только целью — взглянуть на ее обувь. И так уж вышло, что кроссовки, которые были на ней, соответствовали отпечатку, найденному им на полу подвала. Круги и линии вместо обычных квадратов и зигзагов. Без вопросов, крошка. Он полагал, что теперь может без проблем сложить два и два. Каким-то образом Фрэнни выяснила, что он прочитал ее дневник. Возможно, он оставил пятно или какой-то след на одной странице, а может, и не на одной. Вот она и проникла в дом в поисках его реакции на прочитанное. В Гроссбухе однозначно говорилось, что он планировал убить Стюарта Редмана. И если бы Фрэнни нашла такие записи, то обязательно сказала бы Стью. И даже если бы не сказала, вчера не вела бы себя с ним так непринужденно и естественно. Гарольд добил последнее печенье, поморщившись от холодной корочки и еще более холодной желеобразной начинки. Решил, что прогуляется к автовокзалу вместо того, чтобы ехать на мотоцикле. Тедди Уайзек или Норрис подбросит его по пути домой после завершения рабочего дня. Зашагал по тротуару, на ходу застегивая молнию ветровки до самого подбородка, спасаясь от утреннего холода, которому предстояло рассеяться лишь через час-другой. Он шел мимо домов с задернутыми шторами, и где-то через 6 кварталов ему начали встречаться начерченные на дверях белые буквы «Х». Вновь его идея. Похоронная команда теперь так помечала все очищенные от трупов дома. Буква «Х» на двери означала, что список потенциальных склепов уменьшился на 1 позицию. Люди, которые жили здесь, упокоились навсегда. Еще через месяц белые «Х» заполонят весь Болдер, свидетельствуя о конце эпохи. Да, пришло время подумать. И крепко подумать. Создавалось ощущение, что после встречи с Надин думать он перестал. Но, возможно, на самом деле это произошло еще раньше. «Я прочитал ее дневник, потому что обиделся и ревновал», — думал Гарольд. «Потом она проникла в мой дом в поисках моего дневника, но не нашла его». Однако шок, вызванный тем, что кто-то побывал в его доме, возможно, вполне мог сойти за месть. Это происшествие точно выбило его из колеи. Может посчитать, что они квиты, и на том закончить. Ведь он больше не хотел Фрэнни. Верно? Он ощутил, как в груди начал раскаляться уголек негодования. Может и нет. Но они исключили его из своего круга, в этом сомнений быть не могло. И хотя Надин не объясняла, по какой причине пришла к нему, Гарольд предполагал, что и ее точно так же исключили, отвергли и отринули. Они оказались изгоями, а изгои всегда строят планы. Только это, возможно, и не позволяет им сойти с ума. «Не забудь записать в Гроссбух», — подумал Гарольд. он почти добрался до центра города. Большая компания изгоев собралась и по ту сторону гор. А когда в одном месте оказывается достаточное количество изгоев, происходит какая-то магическая диффузия, и ты переносишься внутрь. Внутрь, где тепло. Всего лишь мелочь — быть внутри, где тепло. Но в действительности это что-то очень большое. Может, самое важное во всем мире. А может, он не хотел считать, что они квиты. Может, его не устраивала ничья. Может, ему не хотелось получать бессмысленные благодарственные письма за использование его идей и ждать 5 лет, пока Бейтман уйдет в отставку из их драгоценного комитета, чтобы он смог в него войти. А если они решат вновь прокатить его? Они могли, потому что речь шла не только о возрасте. Они взяли этого проклятого глухонемого, который лишь на несколько лет старше, чем он, Гарольд. Уголь негодования ярко полыхал. «Думай, конечно, думай. Легко сказать, а иногда даже и сделать, но какой смысл думать, если неандертальцы, которые правят этим миром, могут разве что оборжать тебя или, хуже того, прислать благодарственное письмо?» Он добрался до автовокзала, пришел рано, самый первый. Нашел на двери листовку, сообщающую о том, что 25-го состоится еще одно общее собрание. Общее собрание. Общая круговая дрочка. В зале ожидания висели туристические плакаты и рекламные постеры Greyhound Ameripass. На них улыбающееся семейство американцев катили через Атланту, Новый Орлеан, Нэшвилл, другие города и веси. Гарольд сел и прошелся холодным утренним взглядом по автоматам для игры в пинбол, продаже колы и кофе. Последний мог выдать и липтоновскую чашку супа, от которой пахло дохлой рыбой. Он закурил сигарету и бросил спичку на пол. «Они вновь приняли Конституцию. Ха, гип-гип-ура! Как классно и клево! Господи! Они даже спели «Звездно-полосатый банан». Но, допустим, Гарольд Лаудер встал бы не для того, чтобы сделать несколько конструктивных предложений, а познакомил бы их с некоторыми жизненными фактами, касающимися этого первого после эпидемии года. «Дамы и господа, меня зовут Гарольд Эмери Лаудер, и я здесь для того, чтобы сказать вам, что, как поется в старой песне, важнейшее меняется, когда проходит время. Как Дарвин. В следующий раз, когда вы встанете и пропоете национальный гимн, друзья и соседи, подумайте о следующем. Америка мертва. Мертва, как дверной гвоздь. Мертва, как Джейкоб Марли, и Бадди Холли, и Биг Боппер, и Гарри Эструман. Но принципы, провозглашенные мистером Дарвином, очень даже живы. Живы, как призрак Джейкоба Марли для Эбенезера Скруджа. И пока вы размышляете о прелестях конституционного устройства государства, выкройте чуточку времени, чтобы подумать о Рэндалле Флэгге, человеке Запада. Я сомневаюсь, что у него нашлось время для такой ерунды, как общие собрания и ратификации, и дискуссии об истинном значении слова «болтовня» в свете либеральной традиции. Вместо этого он концентрируется на главном, как и Дарвин, готовясь к тому, чтобы смести с пластиковой столешницы Вселенной ваши мертвые тела. Дамы и господа, позвольте мне скромно предположить следующее. Пока мы пытаемся восстановить подачу электроэнергии и ждем появления в нашем улье настоящего врача, он ищет человека с удостоверением пилота, чтобы тот полетал над Боулдером в лучших традициях Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Американский пилот, сбитый в ходе разведывательного полета над СССР 1 мая 1960 года. Пока мы обсуждаем злободневный вопрос о создании команды по чистке улиц, он, вероятно, уже создал команду по чистке оружия, а также по поиску минометов, орудий, ракетных шахт и центров разработки бактериологического оружия. Разумеется, нам известно, что наша страна не занимается разработкой биологического оружия. Именно это, среди прочего, и делает нашу страну великой. Какую страну? Но вы должны понимать, пока мы заняты тем, что ставим фургоны в круг, он... Эй, ястреб, перерабатываешь?» Гарольд поднял голову, уже улыбаясь. «Да, похоже на то», — ответил он Уайзеку. «Я отметил тебя, когда пришел. Ты уже заработал 6 баксов». Уайзек рассмеялся. «Ты такой выдумщик, ястреб. Тебе об этом известно?» «Да», — согласился Гарольд, по-прежнему улыбаясь, и начал завязывать шнурки. «В этом деле я мастер».